Что узнал Дарий о коринфском тиране Кипселе, имя которого значит «ларец», и о сыне его Периандре? Выслушав рассказ Силосонта, царь Дарий сказал: «Хорошо, я отдам тебе остров Самос. Но объясни мне одно. Ты сказал, что врагом тирана Поликрата Самосского был тиран Периандр Коринфский. Как это случилось? Я думал, что все тираны держатся заодно, иначе им трудно устоять у власти». Силосонт ответил: «Периандр — тиран особенный. Он не сам захватил власть. Власть захватил его отец Кипсел и оставил ему по наследству. Таких тиранов-наследников народ любит меньше, и правят они жесточе. Таков и Периандр». И вот что услышал царь Дарий. Была у одного знатного коринфянина дочь Лабда. Она была хромая, и никто не хотел ее брать замуж, поэтому ее выдали за простого крестьянина. У Лабды родился сын. Она послала к оракулу спросить о его судьбе. Оракул сказал: «Камень тобою рожден, и раздавит он лучших в Коринфе». Об этом оракуле прослышал отец Лабды. Он посовещался с другими знатными коринфянами, ведь только знатные называли себя лучшими людьми. Решили, что младенца надо убить. За ним отправились 10 человек в ту деревню, где жила Лабда. Посланные сговорились так: кто первый возьмет на руки ребенка, тот и ударит его головой о камень. Молодая женщина радостно вынесла им спеленутого младенца. Она думала, что это ее отец захотел увидеть внука. Один из посланных взял младенца на руки и перед тем, как ударить его о камень, заглянул ему в лицо. Младенец тоже взглянул в лицо склонившемуся над ним суровому воину и вдруг раздвинул губки и улыбнулся. У воина дрогнули руки. Вместо того, чтобы бросить ребенка оземь, он быстро передал его другому и отошел в сторону. Второй посмотрел на малютку и отдал его третьему, третий — четвертому, а когда он дошел до последнего, тот поколебался мгновение и вернул дитя матери. Лабда, недоумевая, взяла ребенка на руки, повернулась и ушла в дом. А 10 посланных набросились друг на друга, пререкаясь и упрекая друг друга в малодушии. Наконец решили войти в дом все сразу и умертвить малютку всем вместе. Но Лабда стояла за дверями и слышала их разговор. Она перепугалась и спрятала малютку в ларец. Воины вошли в дом, обыскали все комнаты, но в ларец не заглянули и ушли. Пославшим их, они доложили, будто ребенок убит, а ребенок остался жив, и звали его с этих пор Кипсел, что значит по-гречески «ларец». Когда Кипсел вырос и узнал о предсказании, полученном при его рождении, он решил захватить власть в Коринфе. На всякий случай Кипсел еще раз обратился к оракулу. Оракул сказал: «Благословен, о Кипсел, ты и дети твои, но не внуки». Кипсел был молод и о внуках своих не задумывался. Он захватил власть и стал править, как все тираны, знатных людей казнил и изгонял, а простой народ задабривал и поддерживал. Правил он 30 и оставил власть своему сыну Периандру. Получив власть, Периандр задумался, продолжать ли ему расправу со знатью или уже можно вести себя милостивей. Он послал гонца в Милет спросить совета у милетского тирана Фрасибула, человека старого и многоопытного. Фрасибул выслушал вопрос, подумал и вдруг сказал гонцу: «Хочешь посмотреть, как у меня хлеба в поле растут?» Ничего не понимая, гонец пошел за Фрасибулом. Фрасибул шагал по полю, помахивая крепким посохом, и где он видел колос повыше и получше, там он метко сбивал его посохом и вминал в землю. Закончив прогулку, Фрасибул сказал гонцу: «Ну вот, теперь можешь ехать обратно». «А ответ?» — удивился гонец. «Ответ? Все, что ты видел», — сказал ему Фрасибул. Гонец вернулся к Периандру и недоуменно рассказал ему все, что видел. Периандр понял. И с этих пор он стал так крут и жесток со всеми, кто выделялся в городе знатностью и богатством, что далеко превзошел своего отца Кипсела. Привычка к казням и расправам тяжела. Периандр постепенно делался вспыльчивым, злобным и подозрительным даже к друзьям. У него была жена Мелисса, дочь соседнего правителя. Периандр ее горячо любил. Однажды в припадке гнева он ударил ее, она заболела и умерла. Периандр был безутешен. Он похоронил ее прах с царской пышностью, а в гробницу положил лучшие ее украшения и одежды. Ночью Мелисса явилась к нему во сне и грустно сказала: «Мне холодно в царстве мертвых, тело мое ты сжег, а одежды оставил не сожженными, а ведь тени человека нужна тень одежды, а не сама одежда». На следующий день Периандр устроил великий женский праздник в храме Геры. Знатнейшие коринфянки явились в храм в лучших нарядах, и тогда Периандр приказал своей страже храм оцепить, женщин раздеть и наряды их сжечь на огромном костре, чтобы жене его Мелиссе не было холодно в царстве мертвых. У Периандра от Мелиссы остался сын Ликофрон. Однажды мальчик гостил в соседнем городе у деда, отца Мелиссы. Как-то раз дед промолвил, глядя на него: «А знаешь ли, мальчик, кто убил твою мать?» Больше он ничего не сказал, но Ликофрон все понял. Вернувшись домой, он перестал говорить с отцом, ходил по дворцу молча, смотрел на всех с ненавистью. Периандр рассердился. Он выгнал сына из дома и под страхом штрафа запретил кому-нибудь принимать его и даже говорить с ним. Исхудалый и оборванный бродил Ликофрон по улицам Коринфа, питаясь отбросами. Наконец сам Периандр сжалился над ним и подошел к нему. Он спросил: «Сын, неужели тебе приятнее жить нищим, чем царским наследником? Неужели ты думаешь, что мысль о судьбе твоей матери мне не тяжелее, чем тебе? Перестань упорствовать. Вернись домой». Но Ликофрон только мрачно посмотрел на отца и сказал: «Теперь, Периандр, изволь сам заплатить штраф за то, что говорил с отверженным». Есть в Греции остров под названием Керкира. Там живут коринфские поселенцы, но живут сами по себе, независимые от правителей Коринфа. Туда, на Керкиру, отправил Периандр своего сына Ликофрона. Там и жил Ликофрон, пока Периандр не состарился и не прислал к нему послов с просьбой вернуться в Коринф и принять от него власть. Ликофрон ответил: «Пока в Коринфе живет Периандр, ноги моей не будет в этом городе». «Хорошо», — написал ему в ответ Периандр, — «приезжай в Коринф и правь Коринфом, а я тотчас уеду на твое место в Керкиру и буду править Керкирой». Ликофрон согласился и стал готовиться к отъезду. Керкириане, узнав об этом, всполошились. Одна мысль иметь своим правителем Периандра приводила их в ужас, и тогда они убили Ликофрона в его доме, а Периандру написали, что сын его умер, и что Периандру нет никакой нужды перебираться на Керкиру. Мстя за смерть сына, Периандр со всем своим флотом пошел на Керкиру войной. Он опустошил остров, выжег поля, захватил в плен 300 сыновей знатнейших керкирян и продал их в рабство в Лидию. Когда корабль с юношами-рабами достиг Самоса, и самосский тиран Поликрат узнал, откуда и куда плывет корабль, ему стало жаль молодых киркирян. Он передал им совет бежать с корабля и искать защиты в храме Самосской Геры. Здесь, под позолоченной крышей храма, они были под покровительством божества, и коринфяне не смели их тронуть. Корабельщики вернулись ни с чем, а юношей самоссы потом отвезли домой на Керкиру. С этих пор и стал Периандр Коринфский заклятым врагом Поликрата Самосского. О том, как умер Периандр, Геродот не рассказывает. Об этом рассказывает другой греческий писатель. Периандр был стар, одинок и всеми ненавидим. Он боялся, что когда умрет, граждане разроют его могилу и осквернят его прах. И он решил умереть так, чтобы никто никогда не узнал, где его могила. Он вызвал к себе двух воинов и отдал им тайный приказ. В полночь выйти из дворца по Сикионской дороге, первого встречного путника убить и похоронить тут же на месте. Потом он вызвал четверых воинов и отдал приказ. Через час после полуночи выйти на Сикионскую дорогу, настичь двух воинов и умертвить их. Потом вызвал восьмерых воинов и приказал через 2 часа после полуночи выйти вслед четверым и умертвить их. А когда настала полночь, Периандр закутался в плащ, незаметно вышел из дворца и пошел по Сикионской дороге навстречу двум солдатам. Была тьма. Узнать его никто не мог. Через 1/2 часа он был убит 2 солдатами, еще через 1 час эти 2 были убиты 4, еще через 1 час эти 4 были убиты 8. Так исполнилось последнее желание Периандра. Никто никому не мог указать место его могилы.